Глава третья. Котлин. И раз, командовал с надвратной башни сотник из Бор. Видос, заводи свой край. Эй, еще немного вверх дайте, не видишь, что ли, рама цепляется? Дюжина стоящих внизу воинов поднатужилась и потянула снасть. Канат, перекинутый через блок, вытянулся словно стрела, и казалось, что он даже потрескивал от натуги. Но ничего, грузовой механизм нагрузку выдержал, и вскоре тяжелый крепостной камнемет стал на свое место. «Крепи теперь дядя своего осла!» — хлопнул по спине командира расчета долговязый молодой воин. «Полдня мы с ним промаялись сегодня». «Да не ври ты, балабол!» «После обеда только взялись поднимать», — отмахнулся тот. «И не осел тогда уже, а нагар, а вернее, становой крепостной дальнемет. А нагар — это ежели дальнемет у нас движимый, который по земле или по снегу катить можно». «Да мне-то, дядька, что осел, что анагар, а что дальнемет, все едино», — хохотнул долговязый шутник. «Хоть ты кряком его назови». «Федос, хватит лясы точить!» — крикнул, выходя в боевой ход с башни, сотник. «Не мешай орудийщикам. Иди вон к десятку своему. Видишь, ребята мастеровым цепи к подъемам на мостук помогают крепить. Займись лучше делом». «Иду я, Избор Викулыч», — откликнулся тот. «Я ведь, чтобы помочь тут, а то медленные все какие-то». «Иди уже, охламон!» — проворчал командир расчета. «Без тебя тут справимся». Тюкали топоры, глухо бухали, загоняя в грунт сваи тяжеленные бабы. Звенел металл, устанавливаемый крепостной оснастки. Перекликивались между собой работный люд и помогающие ему воины. «Ну что?» — Обещал тебе грязняку детинец поставить? — спросил поднимающийся на смотровую башню сбора старший стройки. — Вишь, как мои поработали. — Теперь еще в самое ненастье в тепле сидеть будете. — Так и мои не лодырничали, Павел Степанович, — откликнулся сотник. — Как и сговаривались, без продыха с артелями трудились. Вон, насколько умелых среди них. Даже и по кузнечному делу люди нашлись. А ты говоришь, только мечами могут махать. «Молодцы, молодцы!» — похвалил крепостной зодчий. «Худого не скажу. Ну что, еще пара дней. По мелочам поправим. Навес на воротной башне сладим и в Ладогу. Степанович, может, на седмицу задержишься, а?» — просительно протянул Избор. «Ну, хоть две угловые, что на пристань смотрят, доделайте. Ежели мы туда скорпионы выставим, то все подступы издали простреливать сможем. Вот же ты неугомонный!» — крякнул старший стройки. — На кой тебе эти башни сейчас? — Все одно скоро водный путь станет. В кого стрелы метать собрался? — Мы-то ряд свой закончили, остатнее по весне уже доделаем. Нам еще и торговые амбары с гостиным двором строить. — Ну, Степанович, ну ведь немного прошу, — напирал сотник. — Ну, где два дня, там ведь может и семь. А я тебе воев поболее выделю. Оставлю только одних дозорных на службе и довольно. Все остальные в подмогу пойдут. — Павел Степанович, ну, соглашайся. Весной меньше работы будет. — Ага, конечно, меньше будет, — проворчал тот. — Ладно, до ледостава не вы, времени изрядно, останемся пока. — Но не более седмицы. — Смотри, чтобы даже не заикался. — Вот уважил, Степанович. — Вот уважил, — обрадовался старший котлинского гарнизона. — А мы уже расстараемся. — Колгой! — крикнул он стоящего на смотровой башне десятника. — Пошли своего на западную косу, к Нечаю. — Пусть троих оставляет за морем смотреть, остальных всех сюда. Работать будут. — Агап! — крикнул он, повернувшись в сторону пристани. — Снимай всех своих с причала. — Нечего там бревна стеречь, сюда ступайте. Работа на Котлинской крепости пошла быстрее, и уже через пять дней на двух отстроенных башнях встали дальнобойные стрелометы. До обговоренного дня ухода строительных артелей оставалось два дня. «А у нас на Оленьем болоте Водяной сразу двух охотников пучину утянул», — рассказывал, привалившись к щиту в расщелине между валунами Елец. «Быка подранка добирали. Он-то прошел, а они оба в трясине завязли. Через седмицу по тому же самому болоту дед Косьма шел. Копье у кочки увидал и туисок приметный. Потом уж пригляделся как следует. Следы прочитал, ну и понял, что да как было. Вот ведь как. Опытные охотники оба они были. Всю округу исходили, и надо же было такому случиться. «Не угодили, видать, водяному?» — заметил, кутаясь в кафтан Семен. «У нас в Мещерах каждый год до сих пор на Никиту водопола водяного угощают. Хлеб, кашу в омут ему опускают. Масло, хмельные меды льют. Батюшки с окрестных храмов ругаются, карой небесной грозят». «Отчего? Никто же из люда не хочет со старыми хозяевами лесов и болот ссориться. Вот и задабривают». «Эй, Терва, а у вас как с этим?» — поинтересовался он у стоящего на валуне Карелла. «Слышал я, озер и болот немерено в ваших землях. Небось, тоже кого задабриваете?» «Тише», — поднял тот руку, вглядываясь в темноту. «Ничего не слышать?» «Да вроде нет, тихо», — приподнялся со своего места Елец. «Волна только плещет, да и все». «А ты чего взгоношился? Никак почудилось чего?» «Железо звякнуть», — произнес тот. «И потом скрип слышать». «Да ладно тебе, какое там железо в такой темени?» «Почудилось», — усмехнулся Семен. «Садись вон на мое место. Тут хоть не так дует, а я пока постою, послушаю». «Не чудится», — упрямо покачал головой Терва. «Железо звенеть! Вот, опять скрип слышать». «Кажись, и вправду чего-то скрипнуло», — пробормотал, сжимая в руке копье Елец. «Сема, гляди!» Из ночной темени в сторону берега с моря выплывало несколько расплывчатых черных пятен. «Эй, кто тут?» — рявкнул старший караульной тройки. «А ну, отзовись!» Щелкнуло несколько тетив, и сразу три стрелы пробили верхний кафтан воина. Поддетая под него кольчуга удержала железные наконечники, но боль от удара была такая, что Елец взревел медведем. Свистнуло еще несколько стрел, и одна из них пробила бедро. «Тревога!» — крикнул, вскакивая Семен, и, прикрывшись щитом, метнул в проявившееся очертание лодки свое копье. Сразу две стрелы впились ему в щит. Соскочив с валуна, метал он одну за другой стрелы, выныривавшие из темноты лодки Терва. «Семка, беги в крепость!» — рявкнул оправившийся от боли Елец. «У тебя сигнальный рог при себе. Отбежишь на версту, труби, что есть сил. Глядишь, а входные услышат. Терва, тоже с ним отходи». «Скоро, скоро!» — откликнулся Карел. «Еще три стрелы послать». Семен метнул с улицы и, развернувшись, бросился вглубь острова. А Елец за стона привалился к валуну. «Ранен?» — воскликнул, подбежав к нему Карел. «За мой спина держаться. Нести буду». «Убегай! Не уйти нам вместе!» — выдохнул тот. «Беги, говорю!» «Нет, поздно!» — мотнул тот головой. «Вместе умирать!» На берег с причалившихся лодок выпрыгивали, разбегаясь в стороны, чужие воины. Около дюжины, прикрывшись щитами и выставив копья с мечами, подступали к оставшейся паре караульных. «Брось оружие!» — донеслось из щитовой стенки. «Сдаться, получить жизнь!» «А ты давай, возьми меня!» — рявкнул, перехватив удобнее свое копье Елец. «Ну!» «Ладем лево!» — «Живьем их, шведское!» Донесся крик на чужом языке, и дюжина врагов бросилась вперед. «Щелк!» Лук Терва в упор послал стрелу, и она вошла прямо в глазницу бросившемуся первым вражескому воину. Рванув из ножен меч, Карел бросился в бок и успел им рубануть еще одного. Занес руку для нового удара, и его тело пронзило сразу два клинка. Елец метнул копье на бегавших и потянул рукоятку своего меча. По кисти резко ударила обухом секира, ломая кость. Отшатнувшись, он не удержался. Раненая нога подвернулась, и старший караула упал на камни. Сразу несколько человек напрыгнули на него, выворачивая руки. «Вяжите его!» — крикнул, подходя высокий свей. «Раны перетяните, чтобы не истек кровью. Нам не нужна его быстрая смерть. Он должен много чего рассказать». Семен, что есть сил, несся по еле различимой в ночи тропке. Сколько уже раз он выходил по ней со своими товарищами на дальний пост. А вот теперь бежал один, оставив их там, на том дальнем западном мысе. Что сейчас с ними? Успеют ли ребята уйти? Похоже, врагов очень много. Вон сколько лодок разом вышло из темноты. Если бы не приказ старшего, он бы ни за что не оставил своих, мелькали в голове обрывки мыслей. На ходу, сорвав с плеча сигнальный рог и пробежав еще несколько шагов, он остановился, чтобы перевести дух. Плотно прижав мундштук к губам, он набрал полную грудь воздуха и резко выдохнул его в рог особым способом. Из раструба вырвался хриплый, утребный рев. Воин замер на месте, раз за разом выдувая в темень тревожный сигнал. пробежав еще около полверсты, он опять подал сигнал и потом опять понесся вперед. «Ого! Слышали?» — остановился на южной оконечности острова старший обходного дозора. «Кажись, рог трубил». Издали с западной стороны долетел еле слышный звук. «Точно рог! Вот, вот он гудит!» — воскликнул идущий следом за ним Корней. «Похоже, ельцовский караул тревогу подал». «Семка, отрубив свой!» — приказал старший дозора. «Если даже до крепости не долетит звук, все оно его дозор Ваньки Черняя услышит и дальше тревогу передаст». Через несколько минут по острову разлетелся рев главного крепостного рога. Котлин подавал тревожный сигнал. «Рядом враги!» По этому сигналу под защиту стен спешили укрыться все наружные караулы и обходные дозоры. На стены и башни поспешили подняться ратники и оставшиеся работные артели. «Ты же говорил, Торстен, что русы на острове еще не устроились», произнес, оглядывая крепость, ярл Сигвард. «А тут уже стены в три человеческих роста и башни. Видишь, сколько голов там мелькает? И у каждой головы есть руки, что метнут стрелу или копье. Ярл, нас сюда близко не подпускали. Но я весной с моря своими глазами видел. Тут была только лишь огромная куча бревен», — виновато пробормотал Корчий. «Даже зачатка стен не было. А вместо пристани стоял набитый на затопленную ладью помост. Сейчас же тут самый настоящий грузовой причал. Кто бы мог подумать, что русы за полгода здесь все выстроят». «Да, просто так, как намеревались, набегом нам ее не взять», — промолвил задумчиво предводитель передового отряда. «И деваться некуда. Конунг не простит, если я просто уйду, не попытавшись ее захватить. Эгель!» — поманил он стоящего позади сотника. «Вы развязали язык пленному?» «Он все еще упорствует, ярл», — откликнулся тот. «Но Бьорн старается. Ты же знаешь, у него особые счеты с русскими. Он обязательно его разговорит». «Долго возитесь», — буркнул Сигвард. «Уже завтра тут будет король со всем флотом. Русский должен заговорить. Только смотри, чтобы твой медведь не перестарался, и он не приставился прежде времени». «Я понял, ярл», — кивнул воин. «Совсем скоро ты будешь знать все, что пожелал». «Сотни две-две с половиной на острове и, похоже, столько же на судах», — прикидывал слух и сбор. «Стенобитных и метательных машин не видно. Колотят штормовые лестницы и какое-то подобие щитов. Держится свободно на расстоянии полета стрелы из лука». «Может, все же ударить из скорпионов и дальнемета?» — предложил Корней. «Пару десятков точно разрывным снарядом накроем. Вон как они кучный осадный припас колотят». «Рано», — качал головой сотник. «Не пуганы они пока. Осторожности, как у немцев, в них нет. Тех-то мы хорошо таким били. Ученые. А эти, похоже, нахрапом нас хотят взять. Подождем. И скажи своим, чтобы поменьше на воротной башне мелькали. Ни к чему им знать, сколько нас на стенах. Степановича я уже передал, чтобы он своих внутри держал». С западной стороны, где возились сотни высадившихся на острове шведов, послышались крики, и в сторону крепости что-то потащили волоком две пары дюжих воинов. Еще один коренастый и рыжебородый шел следом за ними. «Не стрелять!» — крикнул Избор. «Пусть к самому рву подходят!» «Людей, что ли, тащат?» — прошептал, вглядываясь в обрывки окровавленной ткани Семен. «Человеки это, братцы! Ну, точно, за руки их волокут! Может, Елец и Терва?» Волочащие окровавленные тела бросили их у самого рва и отступили. Вперед же вышел тот, что шел позади. Подбоченившись, он оглядел с важным видом ров с валом и крепостные стены и прокричал: «Эй, Рус! Ярл Сигвард желает передать, что ты остаться жить, если сдать ему крепость. У тебя есть время, пока солнце не взойдет на пять. Потом мы всех убивать и делать, как с этот глупый Рус», — толкнул он ногой одно из окровавленных тел. «Не делать глупость. Мы знать, что вас тут только полсотня. Нам все сказать. Король Кнут добр. Ярл Сигвард просить его и выслужить ему. Время пошел». И, развернувшись, толмач с гордо поднятой головой пошагал вслед за четырьмя воинами. «Куда? Держи его!» Колгу перехватил руку Семена с луком, вырвал из другой стрелу. «Не можно пока стрелять, Сема! Приказ у нас ждать!» «Тихо, тихо, успокойся!» Трое ратников навалились на лучника, и тот обмяк. «Как же так, дядька?» — Это же браты мои! Судорожно дернув кадыком, просипел воин. Я тут живой, а они там лежат. Отомстим, Сема, мы отомстим за них. Прижал голову лучника к груди десятник. Обещаю, своей кровью умоются. Выходит, и под пытками не сказали правды, ребятки. Видишь как, 5 десятков только нас. Господи, упокой душу принявших мученическую смерть православных воинов. Штурм начался в полдень. Поняв, что русские не собираются сдавать крепость, предводитель шведского отряда дал сигнал. Под глухой ракочущий рев рога 3 сотни его воинов с лестницами и шестами, прикрываясь щитами, ринулись к крепости с западной стороны. С восточной к пристани с моря поспешил 10 кораблей. Еще, еще, еще немного. Цедил, равняя прицел корней. Еще клин. Семыка, малый, самый малый ставь. И орудийник подстукнул молотом угловатый брусок на станине. Еще раз прицелившись, старший расчета махнул рукой стоящему у кожитка воину. «Поджигай, Никон!» На селитренном шнуре, вставленном в большой керамический шар, вспыхнул огонек, и Корней дернул спусковой рычаг. Дальнемет взревел и послал свой снаряд в сторону приближающихся кораблей. Над одним из них, на высоте вороньего гнезда, вспыхнуло яркое пламя, и до крепости долетел грохот разрыва. «Есть!» Послышались ликующие крики со стен. «Молодцы, орудийщики! С первого раза попали! Горит! Заряжай, чего вылупились!» — рявкнул своим Корней. «Быстрее, пока они у пристани сгрудились!» Вслед за дальнеметчиками ударили по кораблям с башенным скорпионы, а с западной стороны на накатывающие 3 сотни шведов полетели ливнем стрелы и арбалетные болты. Теряя людей, они по перекинутым через ров бревнам начали забегать на вал, а сверху по штурмующим били и били. С восточной стороны в море пылали 3 накрытых огненными снарядами корабля. Еще 3, проскочив к пристани, высадили десант. Остальные, не желая рисковать, повернули назад. По высадившимся на бревна воинам ударила металлическая сечка и огненная смесь из разрывных снарядов. Полетели арбалетные болты и стрелы скорпионов. Прикрывшись щитами, сотня воинов с ревом бросилась к воротам. Тут же по ней ударили в упоры луки. Мост был поднят, и, не имея с собой осадного припаса, чтобы завалить ров, воины прыгали в него, пытаясь выбраться наверх. Немногим это удалось. К стене добежало только лишь 10 пар, остальные, бросив товарищей, кинулись назад. С западной стороны шведам удалось поставить около 10 лестниц. Половину сразу столкнули. С остальных атакующих сбили. Русские ратники метали стрелы из улицы. Разили вылазящих наверх мечами и копьями. Работники из артиллерии бросали на головы каравкающим бревна и булыжники, отталкивали длинными рогатинами лестницы и шесты. Не ожидая такого отпора, враг бежал. Все предместье было покрыто его трупами. «Ну, отомстили за ребят?» — толкнул локтем стоящего рядом Семена десятник. «Вон сколько под стенами положили!» «Спиридоныч, я слажу, вытащу наших», — попросил тот командира. «Ну чего они там будут среди этих лежать?» «Обожди, у сотника спрошу», — произнес тот, направляясь по боевому ходу к башне. «Не лезьте пока». Прошло немного времени, и, убедившись, что шведы отступили далеко вглубь острова, 10 ратников спустился со стен. 2 окровавленных тела торжественно внесли приоткрытые створки ворот. Этот день остался за русским гарнизоном крепости Котлин.